И притом Христос для нас держит нас в руке, как светильники, подливает масло, учит, как это надо делать. Если где-то что-то мы не совсем понимаем, как. Да, в некоторых случаях очень трудно определиться, что делать надо, чтобы был свет. Я просто повторюсь, как раз вот, ну, вот эта мысль проскальзывает, когда я говорил неоднократно о Петре, который отрекся. Мы-то сегодня говорим о нем, отрекся Петр, отрекся, отрекся. А вообще-то там не просто все было. И еще раз вам напомню, когда пришли брать Иисуса Христа, он не отрекся сразу. Он схватил меч, и что он, махал просто или он рубил? Он рубил по ушам, и попал хорошо, ухо отрубил. Но Христос сказал, в данном случае это не свет. Вложи меч твой в ножны твои. Ибо взявши меч, мечом погибнет. Это не оружие, это не свет. А там какой нужен был свет? Терпение. Терпение. Вы думаете, Христос не оправдался бы, в самом деле был такой, как о нем говорили? Или он был бессильный, ничего не мог сделать? Нет. Клеветали, лгали. Он молчал, почему? Он знал, оружие в данном случае терпение. Брали, вели. Христос сказал, вот неужели вы думаете, что я не мог бы молить Отца, он мне 12 легионов ангелов дал бы. Но говорит, ну как дописания сбудутся? Оружием было терпение, а Петр этому не поверил. Он не понял, чем пользоваться, потому и отрекся в конце. Но это был не трус, который... Это дальше там было давление, все, отрекся и далее. Он выполнял то, что он хотел, но он не понял, как сражаться в данном случае. Я тоже не всегда иногда понимаю, как сражаться. Помолчать или сдачи дать, иногда хочется дать сдачи. Бывает такое. Павел тоже иногда давал сдачи, приходилось каяться. Помните, он говорил, Бог тебе будет бить, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, вопреки закону велишь бить меня. Ему говорят, ты что, первосвященника Божия, понимаешь, братья, вот простите, я не знал, что ты первосвященник. Ну, что написано, не злослов. Терпи. Терпи и не злослов, потому что не свет. Поэтому, почему я сегодня взял вот эту истину? Потому что Христос ходил после 7 золотых светильников и держал в руке звезды. Для чего он это делал? Он руководил церковью и в определенных ситуациях он учил, что надо делать. Павел иногда молчал, а иногда говорил, разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда? Говорил он так. Говорил, а в других случаях молчал. Вот как-то Бог ему давал понять, какое оружие борьбы с грехом в данной ситуации надо применить. Потому что неправильно поступивший нет света. Или, допустим, я тоже неоднократно повторял это местописание, когда говорится о наказании, о привлечении к ответственности. Говорит, к одним будьте милостивы. Что? С рассмотрением. А других... Страхом спасайте, исторгая из огня. И вот тут перепутаешь. Кого надо страхом спасать, можно помиловать. Это будет не свет. Никак не поможешь этому человеку. И которого, если надо помиловать, накажешь. И наоборот, не будет света. Вот надо знать, этого человека, как надо с ним поступить. Помиловать его или наказать его? А не влезши в сердце человека, как можно сделать это? А Господь может подсказать, сказать, помилуйте этого, а этого все. Все. Я когда-то помню, один из случаев такой был, раз пал в грех, два, ничего не сказал никому. Потом, Господи, что делать, отлучать его или что? Господь, он давно сам себя отлучил, говорит уже. Он сам себя отлучил своим грехом, потому что делать с ним? Конечно, отлучать. Свет. Христос ходит, дает советы конкретные. И в соответствии с состоянием человека. И метод такой, чтобы спасти человека. Вы представляете, что если, допустим, наказать того, кто уже на последнем издыхании находится, это значит погубить его. А если человек грешит и не останавливается, и помиловать его, это значит открыть ему дорогу дальше грешить. И тут уже ориентируешься на конечный результат. Я помню когда-то один из братьев, и вы помните, кто в свое время еще даже в старом молитвенном доме был. Мне кажется, в старом молитвенном доме, когда один из братьев бучу устроил в церкви, помните? Когда ему сказали, а что ты так сделал? Говорит, а вы знали, что я пью. Почему вы не пришли, не наказали меня? Надо было принять меры, я, может, перестал пить. И я решил устроить скандал, чтобы вы все знали, что я пью. Кто-то будет прятаться и, наоборот, грозит, смотришь, не говори жене, что я это сам, потому что я тогда с тебе меры приму. А этот разнеслось, пил и так далее, не приняли меры, он пошел скандал устроил. Говорю, чтобы вы знали, что я пью, почему вы меня не наказали? И, говорит, меня взяли на замечание, может, я перестал бы пить, а вы вот знали и не делали. Вот я и устроил скандал. Я не знаю, помните вы об этом, не помните, я помню хорошо. И брата помню, но... Просто он уже в вечности, потому нет смысла сегодня имена называть. Какой смысл? Как факт. Потому что вот надо было принять меры, не приняли. А в другом случае, может быть, не надо было принять. Помиловать еще раз, дать шанс. Поэтому вот здесь как раз и трудно состоит в том. И здесь, конечно, очень много зависит от водительства Божия. Потому что сердце человека не видишь, не знаешь его характера, и трудно вот так вот по разуму какие-то меры выбрать, которые надо принять. Читаю дальше. Это вторая глава. Здесь уже Господь обращается конкретно к церквам. Это характеристики церквей. Вот этих семи церквей, которые он показал Иоанну, их состояние. «Ангелу Ефесской церкви напиши». А так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь стащить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то у тебя хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу». Имеешь ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам кушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Это вот характеристика первой церкви, Ефесской. И вы знаете немножко историю, если вот эту историю этой церкви разбирать по Библии, а я думаю, что этого будет достаточно. Потому что я опять повторю то, что я когда-то повторял, что я, допустим, верю лично каждому слову, которое записано в Библии, в Евангелии. Что касается истории, я не особенно то верю. Поэтому я сегодня исследую вот эту церковь именно на основании данных, которые Библия дает. Ее начало какое было? Во время пребывания апостола в Коринфе, 19 глава. А Павел, прошед верхние страны, прибыл в Ефес. И нашел там некоторых учеников, значит, не Павел положил начало, уже кто-то там работал. Вот уже Библия говорит об ефесянах, об этой церкви, как уже о церкви, которая уже была. Уже были люди там, и которых Павел посещал. И нашел там некоторых учеников, сказал им, «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?» Они же сказали ему, «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой?» Он сказал им, «А во что же вы крестились?» Они отвечали, «Во Иоанново крещение». Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Вот вам, пожалуйста, цифра, откуда начиналась церковь Ефесская и первые известия о ней. И они пришли от Павла. Он пришел и заметил, что в этой церкви чего-то не хватает. И будучи, имеющи духовные глаза, экспертом в этой области, он задает им вопрос прямой. Приняли ли вы Святого Духа уверовавши? Они ему сказали, что? А мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Во что ж вы тогда крестились? Почему Павел задал такой вопрос? Формула крещения – крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Он им ставит вопрос. Во что ж вы тогда крестились, если вы не слыхали, что есть Дух Святой? Они говорят, в крещении Иоанново, а там была другая формула. Там не упоминалось это. И он говорит им, Иоанн крестил крещением покаяния, а вам нужно другой смысл вложить сюда. Вы это сделали, но не совсем то, что надо. И когда они крестились, здесь стоит во имя Иисуса. Речь не шла о том, что именно крещу тебе во имя Иисуса. А речь о чем идет? Все, что мы делаем во имя Иисуса Христа. Без Него мы ничего не можем получить от Господа. И это дело не столько в словах, сколько в сознании, сколько в понимании. Любая наша молитва, вот сколько бы мы ни имели стажа христианского, но как только мы склоняем колени молиться, особенно когда мы просим прощения Господа за грехи соделанные, то Отец Небесный эту молитву принимает только ради Иисуса Христа. Иначе мы грешники, а Бог грешников не слушает. И сколько бы мы ни произносили молитв, какие бы ни были просьбы, какой бы у нас стаж ни был, Отец Небесный принимает наши молитвы только ради Иисуса Христа, только во имя Его. Они через Него проходят. Почему Писание говорит, если Христос не воскрес, помните, говорили, что Христос не воскрес, нет воскрес, тогда, говорит, вы мертвы во грехах ваших. Вы тогда грешники. Ни о каком спасении вы речи вести не можете. Потому что Христос не воскрес, Он мертвый. Вы молитесь, а Христос мертвый, а вы грешники без Христа. Потому, говорит, Отец не принимает ваших молитв. А вот то, что Он живой и воскрес, все наши молитвы, и сколько мы будем жить на земле, они все будут проходить через Иисуса Христа во имя Иисуса. Только во имя Иисуса они принимаются. Это не слова, не формула, это познание, это убеждение, это вера, что мы спасены только через Христа. Все молитвы через Христа. Все благодарности, даже благодарности Богу через Христа идут, потому что Бог грешников не слушает. А вот почему Павел сразу, когда услышал ответ, мы даже не слыхали, если Дух Святой говорит, во что ж вы тогда крестились? Если бы вы крестились, крещите во имя Отца и Сына и Святого Духа, сказали, слушайте, а что ты, Святой Дух, что ты сказал? И объяснили бы, а так этого не было. Вот почему Павел сегодня и нам оставил это место Писания, чтобы мы хорошо поняли сущность всего происходящего. Ну и как результат, я поставлю вопрос для вас. И насчет там некоторых учеников сказал, приняли ли вы Святого Духа уверовавши? Так скажите, ефесяне на это время приняли Духа Святого или не приняли?